осенний. Крик птиц перелетных и танец листвы осень. Как песнь, что не спета, осталась, увы. Грустные улицы словно горят нежным огнем. И облака тебе говорят звонким дождем. Музыка дождей погрустит со мною. В музыке дождей снова я с тобою. Музыка дождей мерно бьется в крыши. Музыку дождей ты во тьме услышишь, услышишь. Музыку дождей, музыку дождей, о-о-о, услышишь. Музыку дождей, музыку дождей, о-о-о. Небо наполнилось грустью до самых краев. Небо на землю льет сотни печальных ручьев. Капли по клавишам длинных дорог тихо стучат, будто слагая задумчивый слог, но не впопад. Музыка дождей погрустит со мною. В музыке дождей снова я с тобою. Музыка дождей мерно бьется в крыши. Музыку дождей ты во тьме услышишь, услышишь. Музыку дождей, музыку дождей, о-о-о, услышишь. Музыку дождей, музыку дождей, о-о-о. Душно от капель дождя, сшибших небо с землей. Душно и прошлых минут не вернуть нам с тобой. Серые тучи подхватят мечту и унесут. И дождь осенний на верном посту будет петь тут. Музыка дождей погрустит со мною. В музыке дождей снова я с тобою. Музыка дождей мерно бьется в крыши. Музыку дождей ты во тьме услышишь, услышишь. Музыку дождей, музыку